сердцем сразу же на ты. Твои объятия топят мои льды. С тобой я таю от любви. С тобой я таю. Ты не боялась быть со мной собой, а я хотел лишь быть с тобой одной. Я солнце греет старый город и смоет полный Каспий от твои следы, что оставишь ты, танцуя на берегу. Давай сбежим с тобой на лето в Баку. Я с твоим сердцем сразу же на ты, и мы с тобой как дети влюблены, и замирает мир вокруг, все замирает. Я не боюсь с тобой сгореть дотла, ты горячее солнца и солнце греет старый город и смоет полный Каспий от твои следы, что оставишь ты, танцуя на берегу. Давай сбежим с тобой на лето в Баку. Сбежим с тобой.